Дни в больнице были самыми спокойными за последние 6 лет. Это был настоящий отпуск, как бы грустно это ни звучало. Огромное облегчение от того, что ужасная боль полностью ушла, и от осознания, что все уверены, я выдержу срок. А время — единственный способ излечить панкреатит и выздоровею. Невероятное облегчение, учитывая то безумное расписание, которое у меня было вплоть до тех дней. «Ты меня любишь?» «Да, я же сказал, что люблю тебя сильнее, чем ты меня». «Невозможно». Тим лежал на черном кожаном диване в квартире на Карловаген и писал оставшейся в США девушке. Ему было лучше, чем тогда в больнице, но при этом боль стала постоянной. Как только Тим просыпался, желудок сводил спазм. Боль вызывала каждое движение. Она жила в теле, словно фоновый шум. Тим был рад вернуться в Стокгольм. Ванную надо было отделать кафелем, новую столешницу еще устанавливали, но класс проделал отличную работу. Старая квартирка на чердаке теперь выглядела почти так, как мечтал Тим. Блестящие черные поверхности, минималистичные и современно. Может, встроить в стену холодильник для вина? А еще ему очень хотелось пластмассовый камин. Такой, чтобы никогда не нагревался. Он прилег, чтобы найти подходящее местечко, куда они с Эмили могли бы отправиться в отпуск. Сен-Бартелеми. Пару выступлений в Мальме и Осло отменили, и у него появилась возможность вырваться на несколько дней и позагорать на Карибском пляже. По телевизору показывали Грэмми, где чествовали шведских артистов и музыкантов года. К разочарованию звукозаписывающей компании Тим отказался присутствовать на церемонии. Вместо этого он лежал в своей квартире и со стороны наблюдал, как его провозглашают лучшим исполнителем года, а его композицию «Levels» — лучшей песней 2011 года. «Солнышко», — написала Эмили Голдберг. «Ты выиграл?» «Две награды, дорогая», — ответил Тим. «Мой зайчик — звезда. Ты как Брэд Питт». Вместе с отцом Тим съездил к стокгольмскому доктору на очередную проверку желудка. Результат оказался не слишком воодушевляющим. Ему больше нельзя есть пиццу и гамбургеры. Жирная пища могла вызвать воспалительный процесс. К алкоголю запрещалось прикасаться несколько месяцев. К тому же ему выписали дополнительные болеутоляющие. Тим задумался. Опиоиды, которые он пил в Нью-Йоркской больнице, были основаны на смеси оксикодона и парацетамола, а новые лекарства содержали только оксикодон. Тогда ведь эффект должен быть хуже, ведь в них только одно действующее вещество. Он решил посоветоваться с Эмили, но она тоже не была сильна в этом. «Будь осторожен», — написала она по WhatsApp. «Эти штуки вызывают зависимость». «Не переживай, дорогая», — ответил Тим и рассказал о чудесах современной медицины. Спазмы в желудке полностью прекратились. На смену им пришло ощущение легкого полета, словно по телу разлетались бабочки. Он испытывал счастье. Ну а сейчас единственное, что ему оставалось сделать, это найти крутой дом на Карибах и продолжать болтать с Эмили. «Люблю тебя, дорогой. Очень люблю тебя, дорогая». Ему хотелось писать слова любви снова и снова. «Надеюсь, мы всегда будем вместе». Ответ пришел с задержкой. «Ты меня не любишь», — подтрунивала она. «Ты пишешь мне только, когда под кайфом от этих таблеток». «Конечно, люблю. Эти таблетки еще не начали действовать. Живот не сильно болит, но я принимаю лекарства в профилактических целях». «Ха-ха-ха. Дорогой, так говорят все наркоманы». «Ха-ха, знаю. Но разница в том, что я пропью курс и перестану принимать таблетки».